Оперативная работа, рабочие этапы. Получение заданий. Принимая задачу, ищи в ней права, скрытые до некоторой экстремальной ситуации дополнительные полномочия твоей должности. Иногда выгодно создать кризис, чтобы ими воспользоваться. Используй демонстративный прогноз предстоящих осложнений и конфликтов. Вспоминая прогноз, боссы прощают конфликты. В приеме заданий возможен трюк радистов. Что-то ты идешь с затуханием. Желаемое слышу, нежелательное съедают радиопомехи. При обсуждении заданий можно одними вопросами снизить жесткость предъявляемых претензий. Хочешь, чтобы разрешили? Назови экспериментом. Хочешь, чтобы не запретили? Не вздумай говорить, что у тебя эксперимент. Это один из афоризмов Таранова. Не бери дохлых тем, если нет надежды блеснуть на фоне неудачливых предшественников. Одна грамматическая ошибка бывает той жертвой для критики, благодаря которой можно сохранить основную часть проекта. Не суйся с предложениями без заготовок решения. Делай несколько слабых решений и одно нужное тебе сильное. Это провокация выбора. Плюс вызов критики на слабые фрагменты и авансовые похвалы одобрения для сильного места. Это страховка при неудаче сильного решения, ведь решение было выбрано и поддержано боссом. Вариант предупреждения босса о невозможности выполнить работу без акцента на себе. Разговор вокруг да около, но с вкраплением штрихов предупредителей. Он не будет помнить содержание беседы, но ты сможешь заставить его вспомнить эти якоря. Запомни, не верь, не бойся, не проси. Сама война. Артшланг на рабочем месте. Главное твое искусство должно состоять в обеспечении комплекса гарантий оплаты твоего труда. Ведь ты еще помнишь вот это: коммунистический труд есть бесплатный труд на пользу общества. Некоторые менеджеры умеют идеально прятаться в бумагах и компьютере. Ни за что не догадаешься, что они сочкуют. Существуют даже компьютерные примочки, прерывающие игры, типа «босс идет». Лишь иногда праздность персонала законна и нормальна, тогда, когда она компенсируется перегрузкой в другие часы. Такой расклад не оставляет ничего, кроме жесткой борьбы с боссом, стремящимся отнять все время, выдраивание медяшки. Паузы при таком режиме физиологически необходимы. Всегда выбирай для своей партизанской борьбы только одну наиболее грозную проблему. Не распыляйся. Твоя борьба не может прекращаться. Ты всегда должен грести, иначе тебя снесут течения. Если не знаешь, куда плыть, то греби в любую сторону. Помнишь лягушку, упавшую в горшок со сметаной? Никогда не сдавайся. Клиенты работодателя – это не твои клиенты. Не очень-то усердствуй в создании того, что потом не сможешь унести с собой. Чтобы не очень-то шестерить перед клиентами, убеди босса в том, что чувствуешь, кто купит, а кто нет. Но с клиентами все-таки будь осторожен. Экономь время. Грохни все свои компьютерные игры. Вообще преодолей компьютероманию. Пожиратели времени, новинки, апгрейды. Снеси работу с базами данных и текстами на вечер и ночь. Доверь видеомагнитофону посмотреть те фильмы и телепередачи, которые ты хотел бы не пропустить. Во-первых, всегда найдется окно, когда просмотр может быть более уместен. Во-вторых, ты сможешь пролистать запись ускоренно. А в-третьих, скорее всего, твое желание смотреть запись ослабнет, затем пропадет, и тогда поверх твоего любимого фильма можно будет записать другой, который ты боишься пропустить не меньше, чем предыдущий. Если на твоем нынешнем рабочем месте безделье обременительно, то, возможно, благодаря прогулу тебе придется уволиться, искать новую работу и удовлетвориться местом, на котором мечтой будет даже малая пауза. Просчитывай все, что в твоих словах может прямо или косвенно касаться фавориток или фаворитов. Избегай показывать, что был свидетелем слабостей босса. Точно вычисли их. Понимай настороженность тех, кому помогаешь. Они уже боятся твоих обратных просьб. Никогда нельзя влюбляться в босса, нельзя подпадать под влияние его харизмы. Он босс и контролирует тебя, и благодаря этому. Помни науку пугачевщины. Лучше раз напиться живой крови, а дальше что Бог даст. Не переноси извлечение выгод из предоставившейся оказии на завтра. Завтра ею воспользуются другие. Веди постоянный поиск нематериальных выгод в дополнение или даже взамен вознаграждения материальных. Связывай босса своими особыми связями с клиентурой, которые никто, кроме тебя, реализовать не сможет. Всегда сам подсказывай и обставляй финал встреч. Боссы всегда ведутся на предложение хорошего слогана для фирмы, товара, акции. Они всегда в восторге от графической игры с логотипом фирмы и с их инициалами. Управляй, используя знания интересов. Говоря об интересах, можно даже не заикаться о способах их удовлетворения. Достаточно красиво рисовать ситуации, близкие к идеальным. Это новые Васюки. Строй сказочные города и возводи феерические замки для всей цепи своих начальников. Остерегайся недооценить себя. Присмотрись. Может быть, кто-то увидел в тебе эксперта по какой-либо проблеме и активно пользуется твоими консультациями бесплатно. Терпи роль исповедника. Те, кто приходит к тебе, опора в худшее время. Но бойся эффекта скорых поездов, когда сожалеют об искренности. Уходи от опасной откровенности собеседника, сотрудника, босса.